Четверг. Михаил. Михаил сидел в кабинете у посла и пил виски из широкого граненого стакана. Посла он знал очень хорошо. В свое время поспособствовал его назначению на этот пост. Тот это помнил и сейчас заискивающе смотрел ему в глаза. «София Романова, значит?» «Хорошо. Мы ее разыщем по своим каналам. Что ей передать?» «Ничего не надо. Организуй прием какой-нибудь и пригласи туда. Да так, чтобы она не смогла отказаться». «Но мы ничего не планировали в ближайшее время», — зачастил посол. «Мы только что отпраздновали День независимости и теперь готовимся к Рождеству». «Михаил?» Сделал большой глоток из стакана и одновременно поднял руку, останавливая поток речи. «Так запланируй!» Посол недовольно посмотрел на благодетеля. Мужчина этот взгляд заметил, удивленно приподнял брови. «Как жена твоя? Как сын?» Поинтересовался он насмешливо. «Все хорошо», — слишком поспешно ответил посол. «Ну что ты, Володя? Мы же с тобой друзья, а ты скрываешь!» Покачал головой олигарх и почесал толстый волосатый живот, выглядывающий из-под слишком маленькой футболки. «Что именно?» — насторожился посол. «А то, что Ромка твой влип в неприятности!» «Вот черт!» — мысленно выругался посол. Встал из-за стола. Высокий, видный мужчина, всегда одетый с иголочки. Тайным секретом были немнущиеся костюмы Пола Смита. Владимир посмотрел на своего благодетеля сверху вниз. Тот был в поношенных джинсах не первой свежести, небритый, с красными глазами на выкате. Похоже, пил всю ночь. Хотя нет, ночь он провел в аэропорту с местными органами власти, откуда его пришлось выручать. Глядя на этого человека, было сложно представить, что он ворочает миллиардами. Больше всего он походил на веселого алкоголика с соседнего двора, пока ты не встречался с ним взглядом. Владимир, как никто другой, знал, что человеку, сидящему перед ним и пьющему коллекционные виски, нет равных по части владения информацией и манипулирования другими людьми, и что этого человека ни в коем случае нельзя иметь во врагах. «Ты присядь, Вова, не суетись!» Барским жестом посетитель указал на стол рядом с собой. «Что с Ромкой-то? Будет жить, дурак?» «Рома сейчас под домашним арестом. Пострадавший уже неделю в реанимации. Врачи не дают прогнозов. Жена сейчас в Киев вылетела. Мы надеемся на лучшее». «Ты сопли прекрати на кулак наматывать. Пацан твой, пьяный в жопу, въехал на пешеходном переходе в мужика, который этот самый переход переходил по всем правилам. У мужика, между прочим, трое детей мал-мала меньше. А сам он весь из себя образцовый. Волонтерством занимается, собачек спасает. Ты идиот, что надеешься на лучшее. Его друзья по питомнику такое в сети устроили, что Ромку твоего не сегодня-завтра в СИЗО заберут, чтобы общественные массы не бурлили. И знаешь, кто в этом виноват?» «Кто?» — бестолково спросил посол. Мужик поставил стакан на стол и закатил глаза. «И за что он его тогда так в послы пропихивал? Идиот как есть!» «Ты виноват! Ты зачем мальцу такие тачки покупаешь и в родную страну отпускаешь без присмотра? Сидел бы у папы с мамой под крылышком и никуда бы не лез, пока мозги в голове не заведутся». Владимир промолчал. Формально его гость был прав. Ему действительно не следовало дарить Роме на день рождения вызывающую красную машину, смахивающую на гоночный болид. Но Рома был единственным сыном, поздним ребенком. Он появился, когда ему и жене уже перевалило за 40. И они отчаялись ждать потомства. Но как он мог это объяснить мужчине, у которого жены сменяли одна другую с космической скоростью, но который так и не обзавелся наследником. Так вот, к чему это я? — смягчился олигарх. — Пацан-то молодой, дурной. Объясню нужным людям, отделается мягким наказанием. — Я устрою прием, — коротко ответил посол и присел на указанное ему место. — Очень на тебя рассчитываю. А сейчас мне поспать да пожрать. Переговоры после обеда. Что у вас тут хорошего за последнее время появилось? Есть небольшой бутик-отель возле Уотерфронта. Да хоть у черта на куличиках. В центр оттуда далеко? Это самый центр. Отлично. Звони, закажи номер получше какой-нибудь. Посол с радостью встал и направился к своему столу. Он был рад заняться делом. Мужчина поставил стакан с недопитым виски на стол и почесал грудь. Он широко улыбнулся за спиной посла. Как же все-таки легко манипулировать некоторыми.